Глава 35. Мисс Барнс. После того небольшого инцидента в ознакомительный день я готовила себя к трудному году. Но начало оказалось хорошим. Отличные ребятишки и родители не слишком досаждали. Потом, примерно в середине первого семестра, все стало разваливаться. За 2 недели до вечера викторин. Кофе-латте и кекс. Джейн подняла глаза от ноутбука, а потом снова опустила к стоящей перед ней тарелке. От пышного душистого кекса, обсыпанного сахарной пудрой, медленно поднималось колечко пара. Рядом с кексом на тарелку были красиво выложены взбитые сливки. «О, спасибо, Том, но я не заказывала». «Я знаю, кекс за счет заведения», — сказал Том. «Я слышал от Мадлен, ты хорошо печешь. Вот и захотел узнать мнение специалиста по поводу нового рецепта. Персики, орехи макадамия и лайм. Отпадная смесь. Я имею в виду лайм». «Я только пеку кексы», — сказала Джейн. «Сама никогда не ем». «Серьезно?» — у Тома немного вытянулось лицо. «Но сегодня сделаю исключение», — поспешно добавила Джейн. На этой неделе похолодало, репетиция зимы, и дома у Джейн стало прохладно. От созерцания через окно квартиры серебристо-серого океана становилось еще холодней. Казалось, от лета не осталось даже воспоминаний, словно она жила в сером и хмуром мире, переживавшем апокалипсис. «Господи, Джейн, зачем же так мучиться? Почему бы тебе не взять ноутбук и не устроиться за столиком в Blue Blues?» — предложила как-то Мадлен. Вот так Джейн стала каждый день появляться там с ноутбуком и файлами. Кафе было заполнено солнцем и светом, и Том растапливал дровяную печь. Переступая порог, Джейн всякий раз восхищенно вздыхала. Ей казалось, она села в самолет и перенеслась в совершенно иное окружение, не имеющее ничего общего с ее жалкой сырой квартирой. Она старалась приходить в промежутке между утренним и вечерним наплывом посетителей и, разумеется, заказывала в течение дня скромный ланч и кофе. Бариста Том представлялся ей теперь чем-то вроде коллеги, занимающего соседний отсек. С ним было приятно поболтать. Им нравились одни и те же телевизионные шоу, а случалась одна и та же музыка. Музыка. Она и забыла о существовании музыки, как и о книгах тоже. «Я превращаюсь в бабушку, да?» — ухмыльнулся Том. «Кормлю всех насильно. Попробуй кусочек. Не съедай все из вежливости». Джейн смотрела, как он уходит, но потом отвела глаза, сообразив, что с удовольствием созерцает его широкие плечи в форменной черной футболке. От Мадлен она узнала, что Том — гей, и сейчас приходит в себя после любовной драмы. Мужчины-геи обычно хорошо сложены, каким бы банальным ни казалось это мнение. За последние несколько недель, с тех пор, как она прочитала сексуальную сцену в ванной, с ней что-то творилось. Как будто ее истосковавшееся по ласке тело начинало само по себе возрождаться к жизни. Она ловила себя на том, что бросает случайные праздные взгляды на мужчин и на женщин, но в основном на мужчин. Но эти ее взгляды выражали, пожалуй, не вожделение, а заинтересованность и любование. Внимание Джейн привлекали не такие, безусловно, красивые люди, как Селеста, а обычные люди с заурядными, но по-своему красивыми телами. Загорелое предплечье с татуировкой солнца, виднеющееся над стойкой станции обслуживания. Затылок старика в очереди супермаркета. Икроножные мышцы и ключицы. Происходили странные вещи. Она вспомнила об отце, которому несколько лет назад сделали операцию на пазухах, вернувшую ему обоняние, об утрате которого он не догадывался. Самые обычные запахи приводили его в восторг. Он без конца нюхал шею матери Джейн, мечтательно говоря: «Я позабыл запах твоей мамы и даже не знал, что забыл его». Дело было не только в той книге, а также и в том, что она рассказала Мадлен о Саксоне Бэнксе и повторила его дурацкие словечки. От этого его слова потеряли силу. Теперь они провисли и съежились, как надувной детский батут, когда из него выпускают воздух. Саксон Бэнкс — мерзкий тип. На свете существуют мерзкие люди. Это знает каждый ребенок. Родители учат детей держаться от них подальше, игнорировать их, уходить прочь, громким и твердым голосом говорить «Нет, мне это не нравится!» и, если они не отстают, позвать учителя. Даже оскорбления Саксона годились для школьного двора. «От тебя воняет. Ты уродина!» Джейн всегда понимала, что ее реакция на ту ночь была чересчур сильной. Или, быть может, чересчур слабой. Она даже не расплакалась и никому не рассказала. Она проглотила все целиком, сделав вид, что это ничего не значит. И это стало значить очень многое. А теперь получалось, что ей хочется говорить на эту тему. Несколько дней назад, когда они с Селестой были на утренней прогулке, она рассказала ей сокращенный вариант своей истории. Селеста только посочувствовала ей, добавив, что Мадлен совершенно права, и Зигги совсем не похож на отца. На следующий день Селеста подарила Джейн красную бархатную коробочку с кулоном. На тонкой серебряной цепочке висел голубой камешек. «Этот камень называется лазурит», — застенчиво произнесла Селеста. «Считается, что этот камень залечивает душевные раны. Я не особо верю в такие вещи, но, как бы то ни было, кулон симпатичный». А сейчас Джейн приложила к подвеске ладонь. «Новые подруги? Дело в этом? Морской воздух?» Вероятно, помогали и регулярные физические нагрузки. Они с Селестой постепенно приобретали хорошую форму. Они обе очень радовались, когда замечали, что, поднявшись наверх по лестнице около кладбища, не останавливаются, чтобы перевести дух. Да, вероятно, физические нагрузки. Все, чего ей недоставало по жизни, это быстрая ходьба на свежем воздухе и целительный камень. Она воткнула вилку в кекс и отломила кусочек. Прогулки с Селестой к тому же возвращали ей аппетит. Если не поостеречься, можно снова растолстеть. Горло сдавил спазм, и она положила вилку. Значит, еще не совсем вылечилась. Неправильное отношение к еде. Но нельзя же обижать милого Тома. Она взяла вилку и положила в рот крошечный кусочек. Кекс был воздушным, и Джейн распробовала все ингредиенты, о которых говорил Том. Макадамия, персик, лайм. Закрыв глаза, она почувствовала уютное тепло кафе, вкус кекса, знакомый аромат кофе и запах подержанных книг. Отломив кусок побольше, она зачерпнула взбитых сливок. «Ну как?» Том склонился над соседним столиком, протирая его салфеткой, которую достал из заднего кармана. Джейн подняла руку, показывая, что у нее набит рот. Том взял книгу, оставленную на столе посетителем, и положил ее на верхнюю полку. Его черная футболка задралась над джинсами, и Джейн на миг увидела его поясницу. Совершенно обычную поясницу. Ничего особенно примечательного. Осенью его кожа была цвета некрепкого латте, а летом — горячего шоколада. «Замечательно!» — сказала она. «Вкусно?» Том повернулся к ней. Сейчас в кафе были только они двое. Джейн указала вилкой на кекс. «Потрясающе! Заслуживаешь приз!» — зазвонил ее мобильник. «Извини». На дисплее появилось слово «школа». Из школы ей звонили только однажды, когда у Зигги заболело горло. «Мисс Чепман, говорит Патриция Липман, директор школы». У Джейн свело живот. «Миссис Липман, все в порядке?» Ей не нравились трусливые нотки в собственном голосе. Мадлен разговаривала с миссис Липман бодрым, немного снисходительным и приязненным тоном, как мог бы говорить старый чудаковатый дворецкий. «Да, все хорошо. Правда, мне хотелось бы безотлагательно встретиться с вами, если это возможно. Сегодня было бы идеально. Вас устроит около 2 часов, как раз перед окончанием занятий?» «Конечно. Все ли...» «Замечательно. Тогда до скорой встречи». Джейн положила телефон. «Со мной хочет встретиться миссис Липман». Том знал почти всех детей, родителей и учителей из школы. Он вырос в этой округе и сам ходил в ту же школу, когда миссис Липман была скромной учительницей 3-го класса. «Уверен, тебе не о чем беспокоиться», — сказал он. «Зигги — хороший парнишка. Может быть, она хочет перевести Зигги в специальный класс или что-то еще?» Джейн в рассеянности съела еще кусок кекса. Зигги не был одаренным или талантливым. Так или иначе, по голосу миссис Липман было понятно, что ничего хорошего ее не ожидает. Саманта. Когда начались эпизоды с буллингом, Рената просто голову потеряла. Сложность была еще и в том, что няня ничего не сообщала, поэтому какое-то время все происходило без ведома Ренаты. Разумеется, теперь мы знаем, что у Джульетты на уме были другие вещи, кроме работы. Мисс Барнс. Родители не понимают, что ребенок в какой-то момент может быть забиякой, а в следующий — жертвой. Они и рады навесить ярлык. Конечно, я понимаю, что здесь было что-то другое, что-то нехорошее. Стью. Отец учил меня. Если парень тебя ударит, ударь в ответ. Очень просто. А что в наше время? Награда каждому пареньку за футбол. Приз за каждую ступеньку игры передай сверток. Мы воспитываем поколение слабаков. Теа. Рената наверняка винила себя. Из-за своей работы она почти не видела детей. Так жалко бедных крошек. Очевидно, им трудно с этим справиться. Очень трудно. Их жизнь никогда не вернется в прежнее русло. Правда? Джеки. Никто не говорит, что Джефф подолгу работает. Никто не спрашивает, знал ли Джефф о том, что происходит с Амабеллой. Как я понимаю, у Ренаты была более высокооплачиваемая и напряженная работа, чем у Джеффа. Но никто не порицал Джеффа за его карьеру. Никто не говорил, ах, мы совсем не видим Джеффа в школе. Нет. Но если сидящие дома мамочки видят папу, приехавшего за ребенком, им кажется, он заслуживает золотую медаль. Возьмите моего мужа. У него свое маленькое окружение. Джонатан. Они мои друзья, они просто мое окружение. Простите мою жену. Она оказалась в гуще враждебного противостояния. Поэтому может показаться кому-то недружелюбной. Полагаю, ответственность должна взять на себя школа. И куда смотрели учителя?